Яков Мовшевич Свердлов удостоен высокой чести. Его фамилию дали крупнейшему городу на Урале, бывшему Екатеринбургу. А он, Троцкий, чем хуже? Зачем ждать смерти, когда есть возможность теперь же похлопотать о себе? На Москву, конечно, замахиваться не надо, это не пройдет. А вот областной центр вполне. И начал добиваться Лев Давидович, чтобы город с явно контрреволюционным названием Царицын получил новое наименование. Иосиф Виссарионович, естественно, был взбешен. Что там ни говори, а это ведь он в самые трудные месяцы руководил обороной Царицына. Сумел сохранить для республики важнейший южный форпост. Этому городу как раз и носить бы имя Сталина, а не гастролера, который раз или два съездил туда в комфортабельном поезде. Явная несправедливость. Надо принять решительные быстрые меры. И вот 10 апреля 1925 года форпост на Волге обрел звучное наименование «Сталинград», с коим и вошел навеки в историю, по крайней мере, в историю войн. Лиха беда начала. Вскоре появились на географической карте Сталинабад, Сталинск, Сталинир и так далее. Но и других руководителей, членов Политбюро, нельзя обижать. Возникли Ворошиловград, Киров, Молотов и Молотовск, Каганович, Куйбышев. А Нижний Новгород стал городом Горьким еще в 1932 году при жизни пролетарского писателя. Экая, право, скромность. А Михаил Иванович, глава государства, почему в стороне? Как выглядят на его фоне другие товарищи? Нет уж, раз ты из нашей когорты, будь любезен, не нарушай общих порядков. Напор был столь сильным и стремительным, что Калинин не устоял, поднес свое имя древней Твери, оказался завязанным в общий круг соискателей прижизненной славы. В смысле психологического срыва это было почти равносильно отказу от собственных убеждений, подписанию себе смертного приговора. Что-то сломалось в Калинине. Сие особенно важно было Иосифу Виссарионовичу, стремившемуся приручить Михаила Ивановича, сделать его податливым и послушным. Однако, несмотря на надлом, до этого было еще далеко. Сталина беспокоили не столько хлопоты Михаила Ивановича по защите отдельных пострадавших граждан, сколько его публичные выступления. Не считаясь с укоренившимся тогда правилом читать заранее подготовленные согласованные речи, Калинин по старинке, как в ленинские времена, выходил к любой аудитории и говорил, как хотел, что считал нужным. При своей искренности такое мог сказануть, что потом не исправишь. Вот назовет всенародно Сталина нарушителем законов, заварит бучу на весь мир. Контролировать надобно такого оратора, но как? Иосиф Виссарионович без обиняков заявил мне: он спокоен лишь в том случае, если на ответственные выступления вместе с Калининым еду я. Надеялся на мою рассудительность и решительность, учитывая мое возрастающее влияние на Михаила Ивановича. Спросил меня, верно ли, что Калинин, выступая, беседуя, не избегает самых острых вопросов, а потом просит своего помощника: ты там приведи в порядок стенограмму, добавь шаблоны в начале и в конце, тогда и в печать можно. А что особенно, удивился я? Шаблон — это наши лозунги, призывы, руководящие указания, — нахмурился Сталин. Они ж действительно бывают шаблонными, набивают оскомину частым употреблением. А Михаил Иванович говорит о том же, проводит ту же линию, только по-своему, интересно, применительно всякий раз к конкретному случаю. «Я бы не хотел поучать уважаемого человека», — со значением произнес Сталин. «Ну, хорошо, хорошо. Скажу ему, что слово «шаблон» не очень уместно».